Глава третья. Утро не задалось, особенно для Мордюкова. Он босой с кровати встал на холодный пол, схватился за голову и простонал. «Ох, что ж башка-то так трещит! Ох, Яровой, лучше пристрели меня! Что за наливка такая ядреная? Сколько, Черноусов говорил, градусов? 20? 50!» Я с сочувствием посмотрел на него. «Ах ты ж, мать его, за ногу!» — выругался шеф. 50! Я ж крепче 40-то никогда не пил, а вчера как хорошо пошла!» Он поморщился и пошлепал к печке. Чайник, конечно, остыл за ночь. Он налил оттуда в эмалированный ковшик воды. Но кипяченая вода явно была какая-то невкусная. Поморщился и отставил. Вдруг снаружи раздался звук мотора. Машина притормозила у дома. Хлопнула дверь, скрипнула калитка. Послышались шаги на крыльце. В дверях появился Черноусов в форме. Он постучал и, не дожидаясь приглашения, открыл дверь и вошел в дом. «Долго спите, коллеги?» — улыбнулся он. «А, Вадик, ты что, нас вчера отравить решил?» «Обижаешь!» Черноусов вынул из кармана бутылочку. «Сёма, я лучшую наливочку для вас приберёг. С неё ни в одном глазу. Встаёшь с утреца, как заново родился». «Ага, у меня сейчас голова лопнет», — сказал Мордюков. «Пей жидкости больше, Сёма». Подал он пластиковую бутылку. «Вот, с газиками». Мордюков схватил бутылку как человек, который неделю провёл без воды. Он залпом принял полбутылки. Глотал так, будто давно не пил. Потом вытер рот рукавом и прищурился. «Что-то я не понял», — проворчал он. «А что за кислятина-то?» Понюхал. «Ёшкин-матрёшкин! Это что, брага, что ли?» «Ну да, брага. С похмелья самое то. И градусов мало, и жидкость есть», — хитро прищурился Черноусов. «Твою ж за ногу! Я думал, вода! Вадик, ты меня опять напоил! Я же на старых дрожжах! Повело уже чувствую!» «Да ладно, ты ж крепкий мужик!» — засмеялся Черноусов. «Давай, одевайся, собирайся, я за вами заехал. Вам далеко чапать, подброшу до отдела». «Да куда я в таком виде поеду? Пьяный я!» — закашлялся Мордюков. «Какой ты пьяный!» — махнул Черноусов. «Это не считается даже. Давай, пошевеливайся!» «Нет, короче, ты сам виноват!» — ворчал Мордюков. «Споил, блин! Я ж не знал, что это брашка. Тут вон написано «Скважина номер 4, Ясентуки». «На заборе тоже написано», — усмехнулся Черноусов. «Я тебе что, самодельную бутылку с самодельной этикеткой должен делать для брашки? Что было, в то и налил». «Так предупреждать надо!» — возмутился Мордюков. «Так ты не спрашивал?» — пожал плечами майор. «Так ты и сказал, минералка». «Не говорил я такого. Сказал, что с пузыриками». «Я ее так и называю?» «Ай, тебя не переспоришь!» — махнул рукой Мордюков. «Ладно, Максим, езжай с ним. Сегодня без меня, я отлежусь. Приду в себя, с обед, может, появлюсь. Но куда я сейчас такой?» «А ну, как начальство нагрянет?» — спросил я. Больше в шутку, конечно. Видно было, что бестолку его сейчас тащить в отдел. «Да какое к черту начальство?» — рассмеялся Черноусов. «Семен тут самый главный по погонам». «Все, работайте, коллеги», — пробурчал Мордюков и, завалившись на диван, натянул одеяло. «Не мешайте, идите уже». Я быстро сделал себе бутерброды, завернул в газету. Привычка все заворачивать в газету осталась с 90-х. Сунул в сумку. Мы с Черноусовым доехали до отдела. «Семен Алексеевич говорил, что вам кабинет отдельный нужен», — сказал он. «Ему, наверное, нужен. А я могу и с операми посидеть, где место найдется». «Ну, есть у меня один вариант. Пойдем, посмотришь». Он провел меня в небольшой закуток, отгороженный тонкой стенкой. Отпер дверь. Внутри красные стены, обитые чем-то вроде бархата, уже потертого временем. На стенах старые плакаты времен СССР. На полке бюст Ленина. Окна не было. «Вот, располагайся», — сказал он. «Это что, красный уголок?» «Ну да, раньше был красный уголок, потом хотели сделать музей Нижнереченской милиции. Да как-то заглохло все. Теперь вот пустует. Никто не хочет брать. Пожал плечами Черноусов. Видишь, окна нет. Отгородили кусок. Ну, лампу вкрутим, и нормально будет. Я лучше с операми посижу. А если Мордюков захочет, пусть сюда и садится. Ну, сами тогда смотрите. На вот тебе ключи. Я взял ключи, закрыл кабинет и уже представлял, как Мордюков отреагирует, когда увидит, какое ему помещение выделили. Улыбнулся сам себе. «Что ты ржешь ты, Максим?» — заметил Черноусов. «У нас с помещениями туго, отдел не резиновый. Здание старое, не расширяли, а штат вырос, вот и ютимся». «Да я не в обиде», — ответил я. Я прошел дальше, в кабинет начальника уголовного розыска. С ним кабинет делили еще два оперативника. Но сейчас один был в отпуске, второй на дежурстве. А на рабочем месте уже сидел Саша Сальников. «О, Макс, привет! Что, по кофейку?» — предложил тот. «Ну, давай», — согласился я. Мы перекусили моими бутербродами, поговорили о планах. «Надо, — говорю, — в морг смотаться, трупы посмотреть. А то вчера пуговку нашли от форменной одежды МВД. Там, в домике, на месте убийства. Так теперь надо одежду участкового Васильченко внимательно глянуть, не отпала ли у него пуговка». «А что за пуговка?» — спросил Саша. «Обычная, блестящая, та, что на погон крепится». «А, ну, по-любому от него отпала», — сказал Саша. Мы сели в потрепанную, видавшую виды служебную «Ладу Гранту». Доехали до морга. Он находился рядом с больницей, на территории больничного комплекса. Здание серое, стандартное. Тут же было отделение судебно-медицинской экспертизы. В штате, как объяснил Саша, числился один единственный судмедэксперт. Мы вошли внутрь. Нас встретил человек в чистом медицинском костюме, что смотрелось даже удивительно для такого захолустного морга. Молодое лицо, интеллигентное, почти мальчишеское. Маленькие очки на переносице, под носом легкий пушок вместо усов. «Ну что, студент?» — сказал Сальников. «Знакомься, коллега из Новознаменска, Максим Сергеевич». «Ого, из Новознаменска?» — протянул тот. «Далековато». «Мы тут по участковому», — сказал Сальников. «Что там нарыл? И одежду бы его глянуть». «А что с одеждой?» — ответил судмед. «Там все распоротое, все в крови. Я в заключении указал. Удар клинковым орудием. Однолезвийный клинок». «Да нет, ты не понял», — пояснил я. «Фурнитуру хотим посмотреть. Пуговицу одну проверим». «Фурнитуру?» — удивился студент. «Ну да. Одежда отдельно от трупа». Я описал студенту, как выглядела пуговица. Он задумчиво покачал головой. «Так осмотрели форму? Все целое, за исключением разрезов от ножа. Ну, то есть пуговицы на месте. Да и таких, как вы говорите, не было. Все пуговицы синие, пластиковые, в тон форме». «Значит, не от участкового эта пуговка», — сказал я. «А что за пуговка?» — спросил судмедэксперт. «Да вот нашли одну на месте преступления». «Да может, из кармана выпало?» — сказал Сальников. «Знаешь, вот Васильченко любил всякую гадость в карман пихать. То семечки насыплет, то жвачку, то еще что таскает. У него полные карманы были всегда всякого барахла. Это все знали и посмеивались». «А останки тел посмотреть можно?» — спросил я. «Ну, тех жертв людоеда». «Я пас», — поморщился Сальников. «Ты, Максим, иди сам смотри, я что-то, ну, покурить пока схожу. Ты же вроде не куришь». «Бывает, балуюсь», — настаивал тот. «Погоди», — улыбнулся я. «Ты что, трупов боишься?» «Боится, боится», — радостно закивал студент. «Еще как боится». «А ты молчи», — шикнул на него Сальников. «Не лезь, куда не просят». «Да ладно, Саш», — сказал я примирительно. «Бывает. Не всем же быть одинаковыми. Ладно, я один схожу посмотрю». «А тем более там есть на что смотреть», — добавил с ехицей студент. «Че там смотреть?» — недоверчиво переспросил Сальников. «Ну, я очень важный признак там нашел. Важный, и, возможно, он вам поможет в расследовании». «Какой еще признак?» — насторожился Сальников. «На словах как-то долго», — ответил студент, откинув голову слегка на бок. «Пойдем, покажу». «Ладно, пошли», — сказал Сальников. Только если я тебе лабораторию заблюю, не возмущайся». «Чего?» — всплеснул руками врач. «Не-не-не, погоди. Возьми хотя бы пакет с собой. Подожди, я тебе сейчас дам». «Ага», — поморщился Саша. «В пакет я еще не блевал. Если вывернет, то на пол, понял? Ладно, пошли уже. Только дай мне маску медицинскую. А лучше три надену, чтобы не так воняло». «Да ничего там не воняет», — уверял медик. «У меня полный порядок. Воняет, отсюда чувствую». Все-таки он отжал у судмеда три маски, нацепил их все разом и пошел. Студент впереди, мы за ним. Сальников шагал осторожно, будто шел в решающий бой со страшным врагом. Таким вот строем мы и вошли в секционную. На столах из нержавейки лежали части человеческих тел, аккуратно собранные, как конструктор. Мужчина и женщина. Некоторые фрагменты уже были выварены. Оттого трупы казались еще более отталкивающими, неживыми и страшными. Сальников только увидел это, как его тут же скрутило. Лицо побелело, он едва сдерживал рвотный спазм и, закрыв рот рукой, рванул прочь из секционной. «Ну вот, так всегда», — улыбнулся студент. «Дядя Саша крепкий опер, но желудок у него слаб». Я покивал, но на приключения Сальникова решил не отвлекаться. «Ну так что, рассказывай», — сказал я. «Кстати, как тебя зовут-то? А то все студент, студент». «Костя», — ответил он. «Но можешь и дальше звать студентом. Я уже привык. Меня так все называют». «Ладно, студент», — кивнул я. «Что ты хотел показать? Что особенного нарыл?» Костя снял очки, потер их платочком, вздохнул и заговорил. «Вот смотри. На коже вот здесь, в складках, я обнаружил налет вещества. Смесь песка и соли. Взял пробу, отправил в область на химический анализ. Судя по предварительным данным, это морской песок и морская соль. Но это пока не точно. Он показал мне, где нашел это. Все-таки зашли мы сюда не только для того, чтобы Сашу постращать». «Странно», — сказал я. «Откуда здесь морская соль? У вас что, море рядом?» «Да ну нет, конечно», — усмехнулся студент. «Ближайшее море у нас, ну, я не знаю где. В Сочи, наверное, а до него...» Он задумался, прикинул, сколько до него километров, махнул рукой и крякнул. «Далеко, короче». «Может, жертвы приезжие?» — предположил я. «Пока загорали, обсыпались песком, а потом сюда приехали. Хотя ноябрь месяц, не сезон, как-то бредово все это. Сам-то что думаешь?» «А что тут думать?» — пожал плечами Костя. — Мое дело факты фиксировать. А объяснять их пусть следствие объясняет. Я вот касаемо причины смерти, давности, орудия, все распишу. А откуда на них соль с песком, я, Максим, в душе не чаю. — Ясно, студент. Ладно, спасибо. Руку не жму, она у тебя в перчатке. Так что бывай. — Пока, Макс. — протянул судмед и вернулся к столу. Я вышел на улицу. Сальников ждал у машины, цвет лица у него был уже посвежее. «Ну что там?» — спросил он, когда я вышел из морга. «Странное дело, Саня», — сказал я. «На коже обнаружена соль с песком». «Соль с песком?» «Ну да, предположительно морская, но анализ еще не готов. И вообще по песку надо почвоведческую экспертизу назначать, определить, с какого региона могла быть». «Поэтому-то и трупы у нас не бьются», — сказал Сальников. «Имеешь в виду, что они, наверное, приезжие?» «Не знаю, наверное». Кивнул он, подставляя лицо под холодный ветер. «Одна из версий — жертвы не местные. Но вот что странно. Я замолчал, глядя на него. Они свежие, понимаешь? Мясо свежее. Недалеко их везли. При словах «мясо свежее» Сальников буквально согнулся пополам. Его передернуло от спазма. «Ты это...» — выдохнул он. «Ты предупреждай, когда так выражаешься!» Я поднял руки, улыбаясь. «Все, понял. Не думал, что ты настолько чувствительный». «Да я после того, что там увидел, теперь при одном упоминании... Фу!» — скривился он. «Этот запах до сих пор стоит перед носом. Зачем я вообще туда поперся? Бррр!» «Ты там все кусты поди заблевал?» — сказал я. «Ага», — кивнул Сальников. Мы пошли к машине. Я шел мимо тех самых кустов, за которыми он бегал, но никаких следов биологического происхождения не увидел. «Так это, Сань, ты что, притворяешься?» Хотел спросить я, но не стал. Махнул рукой. «Ладно, может, в другие кусты бегал. Получше спрятал от коллег свою дурноту. Тоже естественно». Мы сели в машину. «Ну что?» — сказал Сальников. «Давай на обед. Время как раз подходит. Я знаю одну отличную пельменную». Я посмотрел на него и даже бровь от удивления поднял. Только что его выворачивало, а теперь про еду заговорил. Я помнил, как после своего первого вскрытия, будучи зеленым лейтенантом, потом 2 дня не мог смотреть даже на котлету, а этому сразу пельмени подавай. «Ну хорошо», — сказал я. «Давай заедем, только мне бы потом еще в парикмахерскую. Подстричься надо». Я провел рукой по заросшей голове. «Вот бы на обеде успеть». «Да успеем», — уверенно ответил Сальников. «Заедем к Нюрке, она стрижет классно. Такая баба — огонь!» Он показал большой палец. «И стрижет, и...» Запнулся, махнул рукой. «Ну, сам понимаешь, главное быстро. Чик-чик, 15-20 минут, и выглядишь на 5 лет моложе. Ну, в смысле, из-за прически», — оправдался он. «Она тебе все сделает. Височки, затылок, все как надо». «Понял, понял», — улыбнулся я. Мы заехали в пельменную. Саня навернул 2 порции, я 1,5. Густо посыпав все черным перцем. После поехали в парикмахерскую с простым названием «Парикмахерская». Она находилась в пристройке к одной из 5-этажек, сколоченная из чего попала, наверное, еще в 90-е. Вид потрепанный, но здание крепкое. А главное, мастер хороший, как сказал Саня. Салон красоты с позолотой и завитушками мне не нужен. «Сейчас погоди, я спрошу, свободна Нюрка или нет», — сказал Сальников. «Ты это, посиди в машине». «Так давай вместе сразу зайдем», — предложил я. «Может, и посадят быстро в кресло». «Да посиди я мигом». Отмахнулся Саня, выскочил из машины и юркнул внутрь. «Ну не спорить же». Я кивнул и остался ждать. 1, 2, 3, 5, 10. Да елки-палки, сколько можно ждать? Может, вылезти посмотреть? Пошел внутрь, потянул за дверцу, звякнул колокольчик. Внутри полумрак, тишина. Пара кресел перед зеркалами, раковина для мытья головы с наклонным креслом и никого. «Эй, есть тут кто?» — сказал я громко. В подсобке что-то загрохотало, упало, потом послышалось шушуканье и возня. Через несколько секунд вышел запыхавшийся Саня. «О, Макс!» — выдохнул он. «Ну да, Нюра свободна. Падай в кресло». Он на ходу застегивал ремень. Следом показалась Нюра. Уже не девочка, но еще интересная. Фигуру держит, не расплылась. Под глазами сеточка морщин, но взгляд живой. Провинциальная парикмахерша. Уверенная, ухоженная, с сигаретой в пальцах. Она одернула юбку, поправила растрепанную прическу, облизнула губы, стирая остатки помады. Вид у нее был довольный, а у Сани растерянный. Видимо, все уже успели. Нюра протянула руку, сигарету переложила в другую. Выглядело так, будто ее надо поцеловать, но я ограничился легким рукопожатием. «Садись, Максим, как стричься будем?» «Да тут под 5-ку, а сверху под ножницы». Махнул я рукой по вискам и затылку. «Поняла», — улыбнулась она. «Ну ладно», — сказал Сальников. «Я пока до магаза сбегаю. Надо сахарку купить и заварки в кабинет. Оставляю вас». «Наедине нас оставляешь, Александр», — кокетливо проговорила Нюра, стрельнув в него глазками. «Ага, увидимся», — буркнул тот и выскочил на улицу. Видно, передо мной ему было немного неудобно. А Нюра ничуть не смущалась. Она улыбалась, что-то расспрашивала, что да как, почему не женат. Вопросы с намеком, с подтекстом. Пока стригла, успела рассказать про себя. 2 высших образования. Одно экономическое, другое бухгалтерское. Как так может быть, не уточнила. А я не вдавался в подробности. Работы по специальности, говорит, нет. Вот и открыла свой салон красоты. Еще и ногти делает. Кивнула в сторону подсобки. Там, по ее словам, находился кабинет для Маника. Я поначалу не понял, думал, речь про десерт. А потом дошло, про маникюр, говорит. С модными словечками я уже почти освоился, но все равно каждый раз попадалось новое. «А вы знаете, Максим?» — сказала Нюра, наклоняясь ко мне и понижая голос. «Вот вы как сотрудник со стороны, не местный, должны это знать». Она заговорщицки посмотрела на меня через зеркало. «Что я должен знать?» — спросил я. «Я Саше говорила, а он мне не верит. Говорит, не может быть». «Да что не может быть?» — не выдержал я. «То, что местный начальник полиции Черноусов дома держит в заперти родственника», — прошептала она. «Ну как родственника? Не своего. Я так поняла, брата жены, и голодом морит». «Зачем?» «А кто ж его знает?» — развела она руками. «Говорят, у того какая-то то ли квартира, то ли дом дорогой в областном центре. Вот Черноусов и решил заполучить недвижимость. Тот к нему приехал в гости, а он его запер и морит голодом». «Да не может быть». «Вот и Саша говорит, не может быть. Все вы, мужчины, одинаковые и недоверчивые. А я вам от чистого сердца говорю, как есть», — уверенно произнесла парикмахерша, глядя на меня в зеркало честными глазами и хлопая ресницами. «Но откуда у тебя такая информация, честная моя?» — спросил я. «Как откуда? На рынке люди говорили?» «Ах, на рынке!» — усмехнулся я. «Ну, если на рынке, то тогда да, проверим». «А ты проверь, Максим», — сказала она, глядя внимательно. «Проверь, потом спасибо мне скажешь. Нет, я, конечно, ничего против Черноусова не имею. Он у нас давно работает. Начальник хороший, полицию держит в порядке. Но знаешь, когда дело касается наследства, родственники перестают быть родственниками. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я. «И передай Саше, чтобы тоже зашел подстричься, а то что-то быстро сегодня ускакал». «Передам», — аккуратно усмехнулся я. «И ты, Максим, заходи, стричься». «Так я же только что подстригся», — сказал я, рассчитываясь. «Через неделю отрастет, у меня ведь рука легкая. Чтобы быть красивым, надо окантовочку минимум раз в неделю делать». «Ну, если окантовочку, то зайду», — ответил я. «Вот и заходи», — подарила мне Нюра ослепительную улыбку. Я попрощался и вышел. Вернулись на работу, стали с Аней отрабатывать по базе лиц, ранее судимых и освободившихся. Пробивали, кто сейчас проживает в Нижнереченске, кто склонен к совершению преступлений, особенно насильственного характера. Конечно, это было почти пальцем в небо, но вдруг попадется кто-то подходящий под наше представление о людоеде. Хотя, признаться, никакого четкого представления у нас не было. Так прошел день. Мы выбрали нескольких кандидатов, которых нужно проверить, съездить к ним вечером. Уже под конец рабочего дня я полез в шкаф за курткой, стал снимать ее с вешалки, и вдруг вся перекладина, на которой висели вещи, рухнула. «Ах ты ж, ешкин крот!» — выругался я. «Я тебе шкаф сломал, Саня». «Да не сломал ты ничего», — махнул рукой Сальников. «У меня постоянно эта палка падает». «Палка у тебя падает», — хохотнул я. «Звучит как не очень». «Ну, то есть у шкафа падает», — усмехнулся он. «Ну, это да, сейчас налажу». Я поднял перекладину, поставил на место, стал развешивать одежду, которая упала. Все было на плечиках. Среди вещей попалась старая форма. Куртка пыша старого образца. Пуговицы на ней были как раз не серые, а золотистые. Точно такие же, как та, что я нашел в домике. Я уже хотел сказать это Сане, показать ему наглядно. Мол, вот такую пуговку-то я и нашел. Но вдруг заметил, что на рукаве одной пуговицы не хватает. Я застыл, едва успев издать какой-то нечленораздельный звук, похожий на мычание. «Че, Макс?» — обернулся Сальников. «Че ты там мычишь?» «Да ничего, Саш», — ответил я, быстро вернув куртку на место. «Все нормально. Палку поставил, вещи повесил. Все пучком».